Новый 2006 год. Все позади. Верится в это с трудом. И тем не менее, несколько месяцев как позади. Скорее всего, болезнь еще вернется. Она почти всегда возвращается. Если однажды, в силу некой загадочной причины, организм выказал слабость к безумному размножению клеток, охоту к убийственному росту, эти слабости охота прибудут с ним до конца. Стремление к избыточной репродукции, пусть задавленное, запечатлевается в памяти тела, и по прошествии времени организму гораздо ярче помнится не возврат к умеренности, а безбрежный экстатический отрыв. Только мозг ящерицы постигает смерть. И рано или поздно он обычно снова пускается в этот отрыв, оставив всякие попытки сопротивления. Но сейчас рака нет. И это не ремиссия. Он исчез без следа. Год назад, в ноябре, опухоли начали уменьшаться, и за 5 месяцев исчезли совсем. На первых порах казалось, что речь идет о естественных колебаниях размера, к которым они успели привыкнуть. Потом опухоли как-то уж слишком уменьшились. Параллельно сокращалась область поражения в печени. Все это происходило медленно. Какое-то время все думали, что болезнь всего лишь перестала прогрессировать. Но в конце концов, пасмурным днем в начале апреля, у себя в кабинете, том самом, где ледяную белизну стен делал еще студеннее украшавший их тосканский пейзаж, и где 3 года назад в общий для Тайлера и Бет словарный обиход вошло словосочетание «четвертая стадия», большая Бетти проговорила осторожно, что опухоли не просто не растут, но явно. Тут большая Бетти бросила взгляд на монитор, как будто нужные слова были написаны у нее там. Должны скоро исчезнуть. Известие это она поспешно сопроводила напоминанием, что, мол, шампанское пока покупать рано. И затем монотонным голосом пожилого опытного священника завела проповедь о мерах предосторожности, о том, что надо, конечно, надеяться, но произойти еще может все, что угодно. Но так или иначе, новообразования продолжали уменьшаться. Патологические изменения в печени сходили на нет. Даже химиотерапевт страшила Стив произнес слово «чудо», при том, что оно явно не из его словаря. И вот, теперь Бет с Тайлером встречают Новый год все в той же бушвикской квартире. Они обязательно из нее переедут. Тайлер в этом абсолютно уверен. Переедут сразу же, как только у него появятся деньги. Гостиная опутана разноцветными гирляндами. Телевизор показывает записанное на DVD потрескивающее пламя камина. Тут и там развешаны зеленые клубочки амелы. Они высохли до хруста, но все равно должны с Рождества довисеть до наступающего года. Такова традиция. А прежде в семье Миксов, то ли из духа противоречия, то ли от лени и апатии, традиции блюли плохо. Каждый год все у них делалось в последний момент и в попыхах. Тайлер с удовольствием так бы и продолжал, но Барретт положил конец вечным импровизациям. Здесь, в Бушвике, они не покупали елку в последний момент, не добывали подарки в торопях накануне праздника, отчего они бывали порой неожиданными и курьезными, вроде клюшек для гольфа, подаренных на его 12-е Рождество Барретту, как бы на случай, если он когда-нибудь увлечется гольфом. А 15-летний Тайлер получил яркий красно-синий лыжный свитер, при том, что уже 2 года он одевался исключительно в черное и серое. Свою бушвикскую квартиру братья всегда загодя украшали к Новому году. Заблаговременно запасались сырами, мясом и хлебом. У них наготове были свечи и жестяные дудки, купленные Барреттом на блошином рынке, чтобы дудеть в них ровно в полночь. За 47 минут до полуночи вместе с Тайлером и Барреттом Лиз и Эндрю Нового года ждут Фостер, Нина и Пинк. Все они разряжены в пух и прах. На Барретте шитый золотом жилет, купленный на послерождественской распродаже в Барнис. Даже с учетом 60% скидки, покупка была чистым сумасбродством. В открытом вороте короткого, отливающего стальным блеском платья Лиз, виден вытатуированный у ключицы венок из роз и винограда. Эндрю красуется в высоких военных ботинках, обрезанных снизу кальсонах, и в майке с обложкой «Dark Side of the Moon». Оригинальной. Того самого 1972 года. Полученной в подарок на Рождество от Лиз. Пинк расположился на диване в костюме гусеницы из «Алисы в стране чудес» и оживленно вещает, обращаясь к Барретту, Фостеру и Лиз из-под полей украшенного вороновым пером цилиндра, который подошел бы скорее не гусенице, а безумному шляпнику. Барретт с Лиз вежливо его слушают. Фостер, в бархатном пиджаке от смокинга с брошью из искусственных бриллиантов, подался к нему весь внимание. Пинк в его глазах – жрец из чертога мудрости. Нина и Бет беседуют, стоя в стороне. К Бет вернулся прежний, сияющий розовый цвет лица. Она набрала 24 фунта. «Гляди», — сказала она, довольная месяц назад, — «какая я пухленькая!» Волосы отросли до прежней длины, и все равно они, похоже, единственное в ее облике, на чем оставила отпечаток путешествия Бет туда, откуда мало кто возвращается. Некогда лениво вьющиеся, соболиной масти, они стали прямыми и тусклыми, не седыми, но и не прежнего насыщенного цвета. Ничего ужасного, волосы как волосы, они, однако, теперь просто свисают, тогда как раньше не спадали блестящими волнами. Они не выглядят живыми и не выглядят мертвыми. Если бы Бет была девочкой из волшебной сказки, волосы служили бы памятью о ее битве со злой колдуньей. Битве, которую эта девочка выиграла, но которая не прошла для нее бесследно. Лиз уговаривает ее покраситься. И Бет обещает, но проходят недели и месяцы, а она так ничего и не делает со своими изнуренными волосами, разве что собирает в тугой узел на затылке. Видимо, ей нужна эта память о битве с колдуньей. Видимо, чем-то ей эта память дорога. Бет стоит посреди гостиной, обняв Нину за талию. Нина выглядит сногсшибательно. На ее крепком подвижном теле гимнастки идеально сидит винтажное платье-комбинация цвета слоновой кости. На сильной шее несколько ниток жемчуга. Она шепчет что-то Бет на ухо, та смеется. Из кухни появляется Тайлер. Бет отплывает от Нины с изяществом, с каким меняют партнера в танце. Денежные мичиганские родители дали ей великолепное воспитание. Она умеет себя держать, знает толк в собаках и яхтах и всегда, побывав в гостях, шлет хозяевам благодарственные записки. Бет целует Тайлера. Дыхание у нее снова свежее. Ни лекарствами, ни тухлятиной оно больше не отдает. «Ну что?» — говорит Тайлер. «Совсем скоро наступит 2006 год. Только ты постарайся обязательно первым меня в полночь поцеловать. Ладно?» — шепотом просит она. «Конечно». чтобы Фостер не попытался опять весь кайф мне обломать. Он не станет. Ты теперь замужняя женщина. А ты женатый мужчина. После свадьбы ты, по-моему, стал для Фостера еще привлекательней. Интерес Фостера к недосягаемому для него, немолодому и абсолютно безденежному натуралу, навсегда останется загадкой. У Фланнери О'Коннор, если не ошибаюсь, есть рассказ про то, как лебедь влюбился в птичью купальню. Помнишь? Про лебедя и купальню было где-то у нее в письмах. Она называла это типично южным чувством реальности. Это же про Фостера, тебе не кажется? Он в реальности всего лишь гость. Тайлер смотрит в ясное, совсем не злобивое лицо Бет. В ее словах нет ни тени досады. Ее не напрягает, что Фостер неравнодушен к Тайлеру. Она стремится, и стремилась всегда, из возможных миров жить в самом изобильном и полном разнообразии. Тайлер обнимает ее. Так много хочется ей сказать, что он не находит слов. Она кладет голову ему на грудь. И тут, откуда ни возьмись, подступает страх. А правильно ли сегодня вот так вот праздновать? Конечно, правильно. Какие еще есть варианты? Но разве возможен нынешний праздник без предвкушения будущих воспоминаний, без мыслей о том, соберутся ли они накануне нового 2008, 2012 или какого там еще года ради общих воспоминаний о теперешнем новом 2006 годе, который они, глупые дети, отмечали так, будто Бет полностью и окончательно исцелилась? Каким вспомнятся им сегодняшний вечер и их собственные заоблачные надежды и исступленная благодарность? Или же, страшила Стив, химиотерапевт произнес слово «чудо». Это что-нибудь да значит? Барретт оставляет собравшуюся вокруг Пинга компанию, прихватывает с журнального столика бутылку шампанского и подходит с ней к Тайлеру и Бет. Налив им и себе шампанского, он поднимает свой бокал. «Счастье в наступающем году!» «Счастье в наступающем году!» — отзывается Бет. Они втроем чокаются. Тайлер при этом еле сдерживается, чтобы не сказать «Счастье!» «В 2006 году?» А вам что-нибудь говорят имена Джон Робертс и Сэмюэл Алито? Примечание. Соответственно, председатель и член Верховного суда США, известные консервативными взглядами, назначены на должность президентом Бушем в конце 2005 года, несмотря на ожесточенное сопротивление демократов и представителей разного рода левых сил. Конец примечания. Вас, надо полагать, устроили действия властей во время и после урагана Катрина? И вас что, ни чуточки не напрягает, что нами второй срок подряд правит худший в истории президент? Но Тайлер молча пьет свое шампанское. Чего ему еще не хватает? Бет выздоровела. Он повторяет про себя эту короткую фразу «Бет выздоровела». С какой стати ему теперь хотя бы одну клетку своего мозга занимать мыслями о новом консервативном составе Верховного суда? Неужели перед Тайлером один путь — превратиться в старого, повернутого на справедливости фрика? Барретт смотрит на него. Барретт чувствует, когда надо поддержать взглядом, и Тайлер ему за это благодарен. «Можно тебя на пару минут?» — спрашивает Барретт у Бет. «Да насколько угодно», — отвечает она. Тайлер выпускает Бет из объятий. Барретт предлагает ей руку, в одно и то же время пародируя этикет и соблюдая его. Я обещал Пингу, что только пойду проверю, у всех ли налито шампанское, и вернусь. Дальше слушать его обличение Джейн Боулз. Примечание. Джейн Боулз, 1917-1973 год. Американский прозаик и драматург. Долгое время жила в Марокко. Конец примечания. «Пинг вообще хороший», — негромко говорит Бет почти на ухо Барретту. «Как думаешь, его можно вылечить от этой привычки обличать?» «Это дело непростое. Он же произносит необычное обличение». «А какие тогда считать обычными?» «Он не перефразирует просто раз что-то давно ему известное. Обличение у него не профессиональное, а вдохновенное». «Ну да. Он делает для себя какое-то открытие, и ему сразу надо все, что узнал, рассказать другим. Он жутко любопытный. Не знаю человека любопытнее». «Это ж прелестно», — говорит Барретт. «Да. Но иногда бесит. Тоже правда». «Эй, вы двое! У вас там что, между собойчик образовался?» Барретт с Бет подходят к дивану, на котором величественно восседает Пинг и разглагольствует перед Фостером и Лис, а они сидят по обе стороны от него, как служки при жреце. Барретт усаживается в зеленое кресло лицом к компании. Бет пристраивается на подлокотник. Пинг вещает о том, что Джейн Боулз — это святая покровительница чокнутых дам, но Барретту слушать его неинтересно. Примечание. Главное произведение Джейн Боулз — роман «Две солидные дамы», 1943 год. Здесь и далее Пинг рассуждает именно о нем. Конец примечания. Все то, что стало недавним откровением для Пинга, он давно уже про Джейн Боулз знает. Но перебивать Пинга нельзя. Он страшно обидится, поскольку подает ее своим слушателям как собственную редкостную находку. Дикарку, им, Пингом, вывезенную с Черного континента и представленную теперь восхищенной публике. Ради праздничного вечера, ради всего доброго и хорошего, что еще осталось у него в душе, Барретт старательно гонит от себя мысль: «Избавь нас, Боже, от тех, кто считает себя умнее, чем они есть на самом деле». Фостер сидит слева от Пинга и восторженно его слушает. Фостер все никак не решит, кем стать. С 20 лет он зарабатывал на жизнь, и законным образом, и не очень, благодаря завораживающей техасской симметрии лица и удачно доставшейся от предков фигуре. Теперь, когда внешность его несколько поизносилась, ничего не поделаешь, таков удел всех смертных, и потеряла рыночную ценность, Фостер пытается подыскать себе какое-нибудь занятие. Барретту тревожно за Фостера. Ему 37. Им не владеет всепоглощающая страсть, им не руководит непререкаемый принцип, и поэтому он мечется, хватается то за одно, то за другое. Фостер хочет устроить себе новое будущее, но устраивает его настолько бессмысленно и бессистемно, что как бы ему не продолжить это занятие и в 50 лет, к тому времени по-прежнему работая официантом или выискивая в интернете клиентов среди любителей зрелых партнеров. «Ищите настоящего мужчину, я знаю, что вы хотите, я знаю, что вам необходимо». Кто-то, возможно, подумает, будто Барретт в своих поисках, как две капли воды, похож на Фостера. Думать так неправильно. Но Барретту самому странно, насколько ему неохота переубеждать тех, кто просто не в курсе. Барретт — скромный продавец. Он торгует шмотками. Но втайне, для себя, он трудится над единой теорией поля всего на свете. Как и вообще большинство стоящих проектов, его работа обречена на неудачу и является бредовой, в лучшем случае, наполовину. Начать с того, что солнечная система и субатомные частицы подчиняются разным законам физики. Хотя очевидно, что и там законы должны быть одни, что планета должна летать вокруг Солнца более-менее так же, как электрон вокруг атомного ядра. Но нет! Как бы не так. Барретт, к сожалению, не физик. Природа обделила его этим даром. Поэтому он размышляет о другом. В финале «Госпожи Бовари» сообщается, что месье Оме, воплощение самонадеянной посредственности, деревенский аптекарь, чьи снадобья погубили больше людей, чем вылечили, награжден орденом почетного легиона. Оме, разумеется, персонаж выдуманный, и все же. Среди реальных кавалеров ордена Борхес, Кокто, Джейн Гудл, Джерри Льюис, правда-правда, Дэвид Линч, Шарлотта Рэмплинг, Роден, Десмонд Туту, Жюль Верн, Эдит Уортон и Ширли Бесси, исполнившая заглавную песню в Голдфингере. Примечание. Джейн Гудл родился в 1934 году. Английский биолог, известный исследователь поведения шимпанзе. Джерри Льюис родился в 1926 году. Американский актер-комик, режиссер и сценарист. Дезмонд Туту родился в 1931 году. Архиепископ Кейптаунской, видный борец с апартеидом. Эдит Уортон, 1862-1937 год. Американская писательница. Конец примечания. В число наших американских героев, мужчин и женщин, которые наверняка бы удостоились американской версии Ордена Почетного Легиона, конечно же входят Уолт Уитмен, Томас Джефферсон, Соджорнер Труд, Джон Адамс, Гертруда Стайн, Бенджамин Франклин, Томас Эдисон, Сьюзен Энтони, Джон Колтрейн, Момс Бейбли и Джаспер Джонс. Примечание. Соджорнер Труд, 1797-1883 годы. Американская аболиционистка и феминистка, рожденная в рабстве. Джон Адамс, 1735-1826 годы. Первый вице-президент и второй президент США. Сьюзен Энтони, 1820-1906 годы. Американская суфражистка. Момс Мейбли, 1894-1975 годы. Американский стендап-комик. Чернокожая лесбиянка. Джаспер Джонс, родилась в 1930 году. Американский художник. Конец примечания. Но в один с ними список попадает и Рональд Рейган, которого уже вспоминают как одного из величайших американских президентов, и Пэрис Хилтон, одна из самых известных из ныне живущих людей. Барретт пытается по мере сил свести все это воедино, начиная с госпожи Бовари. А еще он видел небесный свет, который видел его. Этого достаточно Барретту, чтобы идти узким путем, чтобы стремиться к знанию ради самого знания. Он обитает в срединной сфере. Он больше не работает барменом в загибающемся итальянском ресторане в Портленде, но и не вымучивает из себя умные статейки, цепляясь за преподавательское место в каком-нибудь заштатном университете. Он продает вещи, которые приносят людям радость, и втайне ведет свои одинокие студии. Ему этого вполне хватает. Да, конечно, все от него ожидали совсем другого. Но ведь правда же очень тоскливо и уныло оправдывать ожидания, которые возлагают на тебя посторонние. А еще к нему может прийти любовь, и никуда потом не деться. Это вполне может быть. ведь нет в природе внятных законов, диктующих любви непостоянство. Как нет, впрочем, и внятных законов, которые объясняли бы поведение нейтронов. Главное — набраться терпения. Разве главное не это? Терпение и решимость надеяться, несмотря ни на что. Решимость, которую основательно подкосил тот прощальный текст. «Желаю тебе счастья и удачи в будущем, XXX». Это написал человек, с которым, как вообразил Барретт, как он позволил себе вообразить. У них возникал подлинный душевный контакт. Раз или два точно, когда Барретт дождливым днем, сидя с ним в ванне, прочел стихотворение О'Хары ему на ухо, окаймленное очаровательным белокурым завитком. И ночью, в Андирондакских горах, когда им в окно стучались ветви дерева, и тот человек сказал, как будто поделился тайной: «Это акация». «Но ты живешь дальше. Ведь так? Видишь невероятный свет, который потом гаснет. Веришь, что считал ту вторничную ванну в Вест-Виллидж целью и конечным пунктом, а не одной из многих остановок в пути. Твоя работа, Барретт Микс, заключается в том, чтобы наблюдать, копить наблюдения и их сохранять. И в конце концов, сделал же ты открытие. Даже если умственные способности у тебя выше средних, тебе не обязательно производить фурор и делать выдающуюся карьеру. Ни в каком контракте этот пункт не прописан. Богу, кем бы она ни была, совсем не нужно, чтобы ты явился под конец на небеса непременно с полновесным грузом жизненных успехов. Барретт сидит, обнимая тонкую талию Бет. Пинк вещает: «А вот лучшая фраза в романе. Ее произносит наиболее толковая из двух героинь Фрида. Я разлетаюсь на куски, о чем мечтала уже многие годы». Грандиозно сказано, да? «Я сделаю себе такое тату на груди», — говорит Фостер. «Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир», — говорит Барретт.